Глава 47. Немного поэзии. Все угомонились и заснули, а у Амелии и Марселя сна ни в одном глазу. И они решили побыть в саду. Держась за руки, они уселись под липой, слушают ночь. Соловьев, которые выводят гаммы, распеваясь перед концертом, лягушек, переругивающихся из-за лучших мест на листьях кувшинок, летучих мышей, притворно пугающихся, подлетая слишком близко к стенам дома. Марсель заговорил: «С тех пор, как у меня завелся диктофон, я вдруг понял, что мне не хватает слов, представляешь? Я их знаю немало, но не понимаю, как ими пользоваться, и они меня не слушаются. Вот ты, например, помнишь, как мы в конце диктанта всегда писали список слов? Незнакомых, трудных, и их значение. Их надо было выучить наизусть. А я даже не пытался, настолько был уверен, что они мне никогда не пригодятся. Господи, какие же мы были тогда дураки! Я вот сейчас вспомнил нашего учителя. Ему надо было дать орден почетного легиона за все то, чего он от нас натерпелся. Теперь-то я это понимаю. Мы были неисправимы. Так и вижу его. Мсье Ле Флош. Слушая, как мы читаем стихи, он всегда закрывал глаза. Меня это смешило, и я втихаря хихикал. Вы находите это смешным, Марсель? Тогда поделитесь с нами вашим веселым настроением. Прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь. И перестаньте вихляться и переминаться с ноги на ногу, а то в конце концов у меня закружится голова. Осенняя песнь. Долгие песни, скрипки осенней, зов неотвязный, сердце мне ранит, думы туманят однообразно. Сплю, холодею, вздрогнув, бледнею с боем полночи. Вспомнится что-то. Все без отчета. Выплачут очи. Выйду я в поле, ветер на воле, мечется смелый. Схватит он, бросит, словно уносит лист пожелтелый. Это стихи Поля Верлена в переводе Валерия Брюсова. И понимаешь, Амели, теперь я тоже закрываю глаза. Я наслаждаюсь словами. Мне бы хотелось быть поэтом. Я бы писал для тебя, Амели. Изумительные рифмы, целое море прекрасных слов, чтобы выразить тебе всю мою любовь. Амели, мое счастье и мое мучение, ах, если бы... Да можно сказать и просто так, да я ведь с ума схожу. А ты как думала? Я ждал 57 лет, чтобы сказать тебе, что я тебя люблю. Это серьезно, это тебе не игрушки. А в этом году, мой ангел, тебе исполнилось 72 года. И с высоты моих 78 я могу без малейших колебаний сказать, что ты... так же прекрасно и желанно, как в 15. И я ничего не забыл, клянусь. Твои нежные глаза, розовые щечки, тонкие лодыжки. Я все помню. Красота твоя осталась прежней, время ее не коснулось. Это и меня возвращает к жизни. И я люблю тебя больше, чем когда-либо, Амели. Вот. Это все. В этот миг Амели снова стала 15-летней. Она прижалась к Марселю. «А ты знаешь еще стихи?» «Конечно, сколько угодно. Тогда почитай мне еще, Марсель, пожалуйста».